и она должна сделать это поскорее. Затем следовало подготовить указатель к спецвыпуску, который выйдет в этом году. Она не любила заниматься указателями и откладывала эту муторную работу до последнего. Но его нужно послать на утверждение главному редактору до конца недели, а это значит, что ей необходимо за него засесть или сегодня, или завтра. Изабелла взглянула на часы. Почти 9:30. Если она поработает часа три, то справится с большей частью указателя, а может быть, даже закончит его целиком. Значит, на это уйдет время до 12:30, а то и до часа. А потом можно будет посидеть за ланчем с Кэт, если та свободна. Эта мысль взбодрила ее. Хорошенько поработать, а потом расслабиться и поболтать с племянницей. Именно это ей необходимо, чтобы преодолеть завладевшую ею хандру. Да, это идеальное лекарство от посттравматического синдрома. Кэт могла с ней увидеться, но только в 1:30, поскольку Эдди отпросился на ланч пораньше. Они договорились встретиться в бистро напротив магазина Кэт. Племянница предпочитала куда-нибудь сходить на ланч, нежели занимать один из своих собственных столиков. К тому же она знала, что Эдди, когда может, прислушивается к разговорам посетителей, и это раздражало Кэт. Изабелла неплохо продвинулась с указателем, справившись с поставленной перед собой задачей в самом начале первого. Она распечатала ту часть, которую сделала, и вложила в конверт, чтобы отправить в Брансфилд. То, что она так хорошо поработала, весьма улучшило ее настроение. Но, тем не менее, из головы у нее не выходил разговор с Полом. Он все еще расстраивал ее, и она продолжала думать о них двоих, Поле и Марке. Вот они взбираются на Бакейл Этифмхор, обвязанные одной веревкой, и Марк поворачивается и смотрит вниз на Пола, и солнце светит ему в лицо. На фотографии, помещенной в газетах, он такой красивый, и от этого становится еще тяжелее на сердце, хотя, конечно, не должно бы. Когда умирают красивые, это то же самое, что и смерть менее счастливых в этом отношении. Это же очевидно. Но почему же смерть Руперта Брука или, скажем, Байрона кажется более трагичной, нежели смерть других молодых людей? Возможно, это от того, что мы больше любим красивых, или от того, что в этом случае победа смерти кажется более значительной. «Нет такого красавца», — говорит она с улыбкой, — «которого я не могла бы забрать с собой». К 1:30, когда Изабелла прибыла в бистро, там стало свободнее. В задней части зала было занято два столика. За одним сидела компания женщин, у ног которых были сложены сумки с покупками. За другим — трое студентов, девушка и двое молодых людей. Сблизив головы, обсуждали историю, которую рассказывал один из них. Усевшись за свободный столик, Изабелла принялась изучать меню в ожидании Кэт. Женщины за своим столом ели молча, лишь изредка нарушая молчание. Они справлялись со спагетти с помощью вилок и ложек. Студенты же продолжали свой разговор. Изабелла невольно слышала обрывки фраз, особенно когда молодой человек в красном джерси повысил голос, и она мне сказала, что если я не поеду с ней в Грецию, то не смогу и дальше занимать комнату в квартире, а вы же знаете, как дешево я плачу. Что мне было делать? Скажите мне. Что бы вы сделали, окажись в моем положении? Они ненадолго умолкли. Потом девушка что-то сказала. Изабелла не уловила ее слов, и они засмеялись. Изабелла подняла глаза от меню, затем снова в него углубилась. Молодой человек жил в квартире, принадлежавшей некой анонимной ей. Она хотела, чтобы он поехал с ней в Грецию, и явно была готова воспользоваться для этой цели своим положением. Но если она выставляет ему такие условия, вряд ли он будет приятным спутником в путешествии. Я сказал ей, что... Дальше Изабелла не расслышала, и затем я сказал, что поеду, только если она оставит меня в покое. Я решил высказать все на чистоту, сказал, что знаю, что у нее на уме. «Ты себе льстишь?» — перебила его девушка. «Нет, не льстит», — вмешался в разговор другой молодой человек. «Ты ее не знаешь, она хищница. Спроси Тома, он мог бы тебе многое рассказать». Изабелле хотелось спросить, «И вы поехали?» Поехали в Грецию.